Да. Это микрозамки капуста, он как Руссендр Финанс, Вячеслав Васильевич Максимов, мы же поработать с клиентами. Скажите, как с Олегом Николаевичем связаться можно? Да фиг его знает, как с ним связаться. Тогда при случае скажите, пусть он позвонит, может, на этот номер. Сейчас для него также персональное предложение от компании с лимитом до 30 тысяч рублей. Хорошо? А что за компания-то? Е-капуста. И что за капуста? А что не микрозайм. Картошка? А, микрозайм. Да. И что, он там у вас много взял? Данных нет, ему нужно позвонить. Как нет? А что же, как, по какому поводу звонить туда, раз нет данных? Вы кем приходитесь? Знакомая. Для него персональное предложение также от компании с лимитом до 30 тысяч рублей. А, вы еще предлагаете денег? Предложение от компании. При случае сообщите, хорошо? Не, подождите, я же не поняла, что мне передавать-то. Вы пусть хотите позвонит, ему предложить может, денег? Нет. Что? Послушайте, пусть позвонит, может, на этот номер телефона. Это компания «Микрозанди и капуста». Для него сейчас персональное предложение с лимитом до 30 тысяч рублей. Просто нужно перезвонить. Ага. И чего? А он, значит, уже ничего не должен вам, получается, да? А то он мне же будет вопросы задавать, что, зачем звонить. Просто перезвонит. Так он меня будет спрашивать, зачем ему звонить, поэтому я должна понять, я что сказал, мне что ему передать. Предложение. По данному предложению необходимо ему позвонить, может, на этот номер. То есть вы предлагаете ему деньги, так я понимаю? Это персональное предложение от компании. Ну, персонально чего? Денег предлагаете или чего персонального предлагаете? Он может обратиться в нашу компанию, позвонить нужно предварительно по этому номеру телефона. Получить информацию. Я не пойму, что вы хотите от него. Ну, давайте я вам еще раз повторяю себе. Да, давайте. Персональное предложение с лимитом до 30 тысяч рублей. То есть вы рублей. Деньги может, предлагаете? Может на этот номер телефона. Он сам получит информацию. Так я ему должна ее передать, чтобы он ее получил от вас. Этот номер телефона передайте, сообщите, что звонили с компании. Как будто вы сложный, молодой человек. Трудный. Я вам конкретный вопрос задаю, а вы куда-то там выкручиваетесь. Каких данных нет, ему нужно самому позвонить. Каких данных нет? Лимит есть, а данных нет, нормально. У вас будет возможность, скажите, просто да или нет? А, ну, вот если вы мне конкретно скажете, что вы хотите, то давайте в очередь будет. Персональное предложение с лимитом до 30 тысяч рублей. Персональное предложение с лимитом 30 тысяч рублей, то, соответственно, вы ему предлагаете 30 тысяч рублей. Ему этого будет более чем достаточно, хорошо? Нет, нет, не недостаточно. Я же тоже должна всего быть в курсе. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Это Метрофинанс, Новоселов Вадим Алексеевич. Где Олег Николаевич-то? Да где-то был. Где-то был? Ага. Цирк хотите изображать, да? Очень хочу. Я думаю, да, что получается, да? Ну, в таком возрасте, я думаю, за такие гроши-то там нет смысла, там цирк-то... Так а я ж не знаю, что там гроши. СМС-ку отсылаю, полдолго ему прощаю, так что передайте. Чё прощаю? А сколько он должен? Он должен нормально, 68 тысяч. А ты говоришь копейки. Ты, наверное, столько не зарабатываешь. Копейки. Я имею в виду, что по сравнению с нормальными долгами, это копейки. А с какими нормальными долгами? Ну, если бы он взял 500 тысяч хотя бы. А, ну в следующий раз скажу, что побольше брал. А вы что, там что-то маргиналы, что ли? Стыдно будет. Да, а что, плохо, что ли? Ну, хорош так общаться-то. Эй, что? И стыдно, вы же все-таки мать. Ребенок у вас, а вы цирк какой-то изображаете. Ты думаешь, а ты что, уверен, с кем ты вообще общаешься? Откуда ты взял, кто у меня ребенок? Алле. Здравствуйте. Привет. Скажите, пожалуйста, Анатолий это? Ну да. Так, с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс-финанс». Меня зовут Назмединова Мадина Каримовна. Идите запись разговора. Вам нужно повод вашей финансовой задолженности перед микрофинансовой компанией «4 финанс». Сумма к оплате вас на 1 марта составляет 92 910 рублей. Просрочка по данному займу составляет 216 дней. Назовите мне, пожалуйста, законные основания для вашей неуплаты задолженности. А мне совершенно не нужны для этого никакие законы. Назовите мне, пожалуйста, законные основания. Я говорю, мне не нужны для этого никакие законы. В смысле, вам не нужны для этого никакие законы? Вы денежные средства почему удерживаете непосредственно 216 дней незаконно у себя чужие? Потому что потому. У вас все хорошо, женщина? Прекрасно. С наступающим вам, кстати. Кто он сказал, что вы можете 310-е? 310-ю статью нарушать? С наступающим? Кто мне сказал? Кто вам сказал, то, что вы можете написать 310-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации? Надежда Анатольевна мне сказала. Порядке нарушать условия договора. Мне... А кто такая Надежда Анатольевна? Ну, человек, папа, который денежные средства понабрал, микрофинансовый организм. Да, да, да, она и сказала, да. Почему нарушаете 310-ю статью? Он вопрос задает. Вы знаете, что на 39-й статьи хобби вы должны такое были надлежащим образом исполнять свои обязательства. 307-ю, 309-ю, 310-ю. Все нарушаю. У меня такое вот хобби. Нарушить их статей. Какое хобби? Гражданского кодекса. Ну? Денежные средства вы удержите незаконно. 92 910 рублей у вас к оплате. Вы что, не в состоянии заработать себе на жизнь? В микрофинансовых организациях берете денежные средства? Я не в состоянии с ней расстаться. Чем вот с ней? Что? С чем с ней расстаться? С ними, с деньгами. Вы говорите, не в состоянии их заработать. Я говорю, нет, другая ситуация. Я не в состоянии с ними расстаться. А зачем вы тогда берете денежные средства, если вы потом не в состоянии расставаться с ними? Не ну, берите, того тогда и беру. Не обращайтесь в микрофинансовые компании. Для этого ты беру. Я же их еще возьму. А, то есть вы под запись с разговором. Мне сейчас подтверждаете, что да, вы денежные средства берете для всех. Да, вот прям под запись разговор. Чем занимаетесь, скажите? Сейчас кота кормлю. Он у меня вы проголодался. Вы должны вернуть денежные средства. Кись-кись-кись. Иди кушать, я тебе положила. Ладно, давай, кушай, тихо, лёсий мой. Вот, все, кушает. Котик мой. Женщина, Надежда Анатольевна, у вас все хорошо, скажите? А лучше всех. Мне кажется, не особо. Ну, как тебе вот кажется? Вот есть задолжение, ну, которое нужно закрывать. Ну, кажется? Ну, грибать прямо. Ой. Как да, надо брать и оплатить. Прям это денежные средства. Надо брать и не отдавать. Так лучше. Так мне да больше надо нравится. Надо брать. Если и вы не берете отдавать на себя обязательства, надо исполнять их надлежащим образом. Если не вы 2 надо июля взяли, должны были вернуть 1 августа на месяц. Да, брали 1 августа. Как у вас хорошо. Августа красиво прозвучало. Да, я тоже так считаю. Надежда Анатольевна. Молодец, значит, молодец. Да, я тоже так считаю. Надежда Анатольевна тоже считаю. Может, молодец. Хочет быть. Не, не, ей так молодец. Я молодец, что я их не возвращаю. Понимаешь? Чтобы другая не ситуация. Нет, я рассказываю. Констатирую факт. Вы должны на основании 819 статьи денежные средства вернуть не только ту сумму, которую брали, но и также проценты с этой суммы. Вы думаете, вам ничто за это не будет или что? Адрес проживания мне свой диктуйте. Мы приедем на вашего кота, посмотрим, как раз эти игра осмотра будем производить. Что, может, вы у меня его еще опишите, моего кота, судебными приставами? Нет, кот вам не нужен. Не нужен? А у меня породистый, дорогой. Нет, так а кот это тоже имущество. Кот ведь это тоже имущество. Описание имущества будет только на основании судебного приказа. А ой, а какая ты, ну а ты же знаешь даже, надо же. Удивила меня, что там что-то знаешь. Адрес проживания диктуйте мне свой, Надежда Анатольевна. Кузнецкий мост. Вы прям на Москву живете? Да, да. В Москве сейчас, да. Адрес проживания диктуйте мне свой. Так я тебе диктую. Ну, дальше. Кузнецкий мост дальше. 16/5, квартира 15. Область 25, что за адрес? Ну, это там, я это как его, была прописана. Вот, зарегистрирована. Ну, мы туда подъедем, чего страшного? Ну, давай, давай, что, зря съездишь, чего. Нормально, да, туда для можно? Для обещанной собаки не верст, не крюк. Ну, хорошо, ничего страшного. Ну, что ты собираешь за должности? Зачем мне собирать? Не, не хочу. Где работаете? Мне жалко. Кем работаете? Я? Кем? Кем работаете? В этой, в центре психологической помощи бывшим коллектором. Что это за такое у вас интересное место работы? Что такое? У меня, я тебе только что сказала, где я работаю. Я с вами на «ты» не переходила, не надо со мной на «ты» разговаривать. А почему? Вы предприниматель или кто вы? Я это, президент. Чего вы президент? Ну, знаете, не Венесуэла же. Хватит играть в свои игры. И хватит, думаешь, не надо притворяться. Притворяться? Да. Не надо? Не надо притворяться, да. Прям и разговаривать не надо. Не надо. Ну, ты сама так разговариваешь, нет. И вот и я так же. Ты меня заразила. Ну, нет, я не могла заразить. Денежные средства забирайте и задолжите, закрывайте. Ну, чтобы у вас не было долго. А я хочу. Сейчас я буду... Чтобы меня ответственно передавать в это дело, чтобы приносить на дело взыскание, чтобы по вашему адресу был запланированный выезд региональных представителей. Здрасте, да. Это первое. Это я направлю и эту аудиозапись, и от 15 февраля вашему кредитору, чтобы на основании 330 статьи вам была также начислена неустойка. А 333 еще бывает в курсе про 333-ю? Нас неустойка, это 330-я статья, надеюсь, она тоже. А ты знаешь про 333-ю? Нет, вы с ней знакомы. Я в суде ее применю. Ты, значит, не знаешь, да? Значит, не совсем. Я тебя рано похвалила. Ну, ладно. В смысле? Причем тут это вообще понять не могу. Не можешь понять? Уменьшение неустойки значит, вы имеете, или что я понять не могу? Мне проверяете. Да, проверяю тебя. Такая, знаешь, ию, ты прям, знаешь, такая, ию, прям, знаешь, какие у тебя, наверное, губки накачаны, и такая, ию, скажи, ию. Вы знаете, что сделаете? После этого разговора данного дизайна переслушайте и посмотрите, как со стороны выглядит вообще диалог. А еще не одна, я посмотрю. И параллельно. И послушаю, не одна я. Хорошо. И тебя услышу. Надежда Анатольевна, денежные средства собирайте, чтобы свою задолженность закрывать, хорошо? Не, не буду, мне их жалко. Я жадина. Я жадина. У меня патологическая жадность. У меня патологическая жадность. Ну, посмотри. Денежные средства идите и ищите. Знаете, прямо сейчас искать. Жадина я. Все, никому ничего не отдам. Посмотрим. Ну, посмотрим. Да, мы посмотри. Ну, посмотри. До свидания. Всего пока, доброго. Денежные средства ищите. Пока-пока. Чтобы твою задолженность закрывать. Пока-пока. До свидания. Алло, здравствуйте. Да-да-да. Алло. Компания ОМК «Симас Финанс». Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается. Полина Анатольевна. Да-да. В целях информационной безопасности назовите дату вашего рождения. Ну, как раз-таки в целях ее же. Я этого никогда не делаю по телефону. Назовите последние 4 цифры номера, которые вы указывали при регистрации в компании. Мне необходимо вас идентифицировать как личность. Если вы не ответите на поставленные вопросы, я вправе закончить разговор. Ну, давай, пока. Настраивайтесь на конструктивный диалог. Мы перезвоним вам повторно. Если телефонные переговоры не ведут к положительным результатам, будет назначен выезд. Ну, давай лучше сразу. Давайте сразу. Давай сразу выездную там комиссию, группу.